Миф номер 42. В древности, в верхнем палеолите, в Европе жили негроиды, которых потом сменили кроманьонцы-европеоиды. На всякий случай, верхний палеолит – период времени примерно от 40 тысяч лет назад до 10 тысяч лет назад. В эту эпоху человек современного типа заселил Евразию, Австралию и Америку. Кроманьонцы в узком смысле – европейцы верхнего палеолита. В более широком смысле кроманьонцами называют все население Земли эпохи верхнего палеолита. Представления о негроидном населении, предшествовавшем кроманьонцам, попали даже в десятитомник всемирной истории 1958 года, где имеется главка «Появление негроидов-гримальдийцев в Европе». И спустя более чем полвека в русскоязычной Википедии образца 2014 года утверждается: негроиды-гримальдии – популяция людей вида Homo sapiens, представителей которой обладали негроидными чертами и заселяли в верхнем палеолите территории Европы до прихода туда кроманьонцев. Что же это за негроиды Гримальди? Гримальди – система гротов и пещер в Монако, вблизи французской границы. На рубеже 20 века принц Монако Альберт I профинансировал археологические раскопки в этих пещерах. В результате в Гримальди был сделан ряд важнейших археологических и антропологических находок. В том числе здесь раскопали 29 скелетов, относящихся к разным эпохам. Нас же сейчас интересует парное погребение в гроте детей. Гроте де Энфан. Один из гримальдийских гротов, обнаруженная в 1901 году французским антропологом Рене Верно. Скелеты пожилой женщины и юноши лежали на пепле большого костра, засыпанные охрой. Обычное дело для погребений кроманьонцев. По этим останкам и описали гримальдийскую расу. Строение людей из грота детей Рене Верно, а следом за ними и другие исследователи, усмотрели негроидные черты. Особое внимание привлек тот факт, что в этой пещере, но вроде бы в более молодом слое, находился скелет кроманьонского европеоидного типа. Правда, как обычно для находок более чем столетней давности, условия залегания скелетов не вполне ясны. Согласно позднейшим исследованиям, негроиды находились таки выше кроманьонца. Хронология же захоронений очень запутанная. Знаменитый английский антрополог Артур Кис в 1911 году в книге «Древние виды человека» «Ancient Types of Man» отметил такие негроидные черты гримальдийцев, как крупные зубы, выступающие вперед челюсти, широкое носовое отверстие, а также относительно длинные предплечья. Кис, тем не менее, обратил внимание и на нетипичные для негроидов особенности, например, очень крупный объем мозга, 1375 см кубических для женщины и 1580 см кубических для подростка при весьма низком росте, менее 160 см у обоих. Сильно выступающую спинку носа, широко расставленные лобные бугры. У негров спинка носа выступает слабо, а лобные бугры часто сливаются в одну выпуклость. Кис предположил, что люди из грота детей представляют собой промежуточный тип в эволюции типичных белый и черный рас. Французский антрополог Марселин Буль, участвовавший в исследовании скелетов в книге «Ископаемые люди», 1921 года, высказался более радикально. Он прямо назвал находки из Гримальди негроидами. Большинство черт людей из грота детей, если не негритянские, то по меньшей мере негроидные, писал он. И мы были поражены их сходством с южноафриканской группой бушменов и готентотов. Та же длинноголовость, тот же прогнатизм, то же самое уплощение носа, то же развитие лица в ширину, та же форма челюсти и тот же крупный размер зубов. Единственное отличие в росте и, возможно, в высоте черепа. Следом за Рене Верно-Буль высказывает смелое предположение, что негроиды Гримальди могли быть предками классических кроманьонцев. Итак, на юге Западной Европы в период между расой спи, неандертальцами, примечание автора, и расой кроманьонцев проживал почти негритянский элемент. В качестве пережитков типа Гримальди Марселин Буль приводил примеры негроидных признаков: длинноголовость, прогнатизм, выступание челюстей вперед, широкий нос на некоторых европейских черепах неолита, бронзового и раннего железного века. Кроме того, Буль всерьез усматривал негроидные, бушменоидные черты у доисторических статуэток женщин палеолитических Венер. К таковым чертам он относил большие груди, выдающиеся животы, полные бедра, крупные ягодицы и даже курчавые и короткие волосы, которые умудрился разглядеть на костяных и каменных фигурках. Впрочем, ряд исследователей, например, британский антрополог Джеффри Морант, подвергли построение Верно и Буля критике. Они предположили, что негроидность скелетов из грота детей, в частности, их прогнатизм, результат неверной реконструкции. Сами черепа были деформированы от долгого лежания в земле. Над ними находилось 8 метров отложений. Кроме того, женщина при жизни потеряла все коренные зубы на нижней челюсти, что не могло не сказаться на конфигурации ее лица. Череп же подростка был в значительной степени реконструирован Марселином Булем, который, возможно, с оглядкой на череп женщины добавил парню прогнатизма. Таким образом, остается открытым вопрос, а были ли негроиды Гримальди негроидами? И еще одна находка, которую необходимо упомянуть в разговоре об этом мифе. В 3000 километров от грота детей в Воронежской области на берегу Дона находится село Костенки. Начиная с 1880-х годов здесь на небольшой площади найдено более 20 стоянок древнего человека. Доисторические охотники на мамонтов жили на территории Костенок в течение многих тысячелетий. Благодаря богатству находок этот памятник считается одним из эталонных. Мы поговорим сейчас о стоянке Костенки 14 или Маркина гора. В 1954 году Рогачев нашел здесь погребение возрастом 30 тысяч лет. Скелет сохранился практически целиком. Молодой мужчина лежал в неглубокой могильной яме в положении эмбриона, опять-таки обильно обсыпанной охрой. Судя по позе, при захоронении его спеленали и связали. Исследователей поразил череп человека Маркиной горы. Он сильно отличался от других древних обитателей Костенок, больше всего напоминая современного папуаса. Подчеркну, череп целый, на этот раз о реконструкции речи не идет. Низкое лицо, развитые надбровья, сильно выдающиеся вперед челюсти, нос широкий и должен был сильно выступать. Объем мозга от 1160 до 1170 сантиметров кубических. Маленький, особенно на фоне крупных черепов, типичных для кроманьонцев. При этом другие три скелета из Костенок, хотя и различаются между собой, в общем и целом схожи с кроманьонцами Западной Европы. Выдающийся антрополог Герасимов участвовал в расчистке погребения, а также выполнил реконструкцию внешности человека Маркиной горы, для выразительности снабдив его вьющимися волосами. Откуда в Воронежской области, среди кроманьонцев, взялся папуас? Эта находка до сих пор остается антропологической загадкой, не внесло ясности и выделение из этого скелета сначала митохондриальной, а совсем недавно, в 2014 году, ядерной ДНК. Генетический анализ показал некое усредненное положение по отношению к современным расам с наибольшей близостью все-таки к европейцам. Кто же ты? Евразиец по генам? Папуас лицом? Наследник денисовцев? Дело в том, что генетические варианты загадочного денисовского человека были обнаружены у папуасов, жителей Новой Гвинеи, но анализ не выявил в генах человека с Маркиной горы денисовской примеси. Заметим, что папуас, это мягко говоря, не совсем негроид. А человек из Костенок 14 далеко не всеми своими чертами похож на гримальдийцев. Однако очень хочется присовокупить костенковского папуаса к гримальдийцам в качестве еще одного верхнепалеолитического негроида, недавно мигрировавшего в Европу с далекого юга. Вот они, предтечи кроманьонцев. В первом томе всемирной истории так и написано. Отсюда следует, что ариньякские обитатели костенковского района принадлежали к древней негроидной расе. Тогда как более поздние жители этих мест, судя по костяку из погребения на стоянке Костенки-2, характеризуются столь же ясно выраженными чертами людей кроманьонского типа, что и в Западной Европе. На самом же деле утверждение, что кроманьонцы-костенок появились там позже, чем папуас Маркиной горы, не имеет под собой оснований. Возраст папуасского скелета – 30 тысяч лет. Для кроманьонца Костенки-2 были получены сходные даты. Так что, вероятно, оба они жили примерно в одно и то же время. Чтобы далеко не ходить, наши же российские кроманьонцы из Сунгири, Владимирская область, древнее на несколько тысяч лет. Итак, предшественником кроманьонцев человек с Маркиной горы не является. То же самое можно сказать и про негроидов из Грота Детей. При возрасте от 21 тысячи лет до 27 тысяч лет быть предками кроманьонцев они никак не могли. В соседней пещере, например, в знаменитой пещере Брама-Гранде, лежат типичные кроманьонцы примерно такого же возраста. Да что там, 27 тысяч лет – возраст людей из грота Кроманьон, Франция. То есть вообще самых эталонных кроманьонцев кроманьонисти некуда. Тем не менее, во второй половине 20 века идея негроидной расы в Европе была подхвачена афроцентристами. Сенегальский историк и идеолог афроцентризма шейх Анта Диоп прямолинейно писал в книге «Цивилизация или варварство». Если отталкиваться от морфологии, первый белый появился только приблизительно 20 тысяч лет назад – кроманьонский человек. Он, вероятно, возник в результате мутации от негроидов Гримальди из-за существования в течение 20 тысяч лет в чрезмерно холодном климате Европы в конце последнего оледенения. Но на чем зиждется эта смелая гипотеза? Фактически на двух сомнительных скелетах из Западной Европы и одном странном из Восточной. Этим факты исчерпываются, так как с тех пор подобных находок нет. Шаткое основание для глобальных эволюционных или миграционных схем. Вместе с тем, неоспорим факт, что кроманьонцы пришли в Европу из Африки, поэтому некоторая экваториальность их облика неудивительна. В частности, это касается пропорций рук и ног. Дробышевский в связи с этим отмечает. Тропические соотношения сегментов конечности обнаружены и у всех остальных, кроме находок из грота детей, примечание автора, европейских верхнепалеолитических неоантропов, хотя в большинстве случаев несколько менее выражены, чем у уже упомянутых. Даже у самых поздних из них мы находим то же самое. Например, у Оберкассель первого, около 12 тысяч лет назад, примечание автора, пропорции еще более экваториальные, чем у скелетов с Маркиной горы и из грота детей. Резюме. Гипотеза о европейских негроидах палеолита сформулирована по современным меркам наивно. Однако, если абстрагироваться от конкретных находок, на которых она основана, в этой концепции есть рациональное зерно. Ранние сапиенсы Европы, гости из Африки, просто обязаны быть африканистами, поскольку современные европейцы, скорее всего, прямые потомки кроманьонцев, действительно получается, что древние экваториалы, пришедшие в Европу, постепенно превратились в европеоидов. Другое дело, что выводы такие основаны не на двух скелетах из Гримальди, а на сопоставлении всего имеющегося антропологического материала. Первых сапиенсов Африки, европейцев верхнего палеолита, европейцев мезолитических, неолитических, бронзового века и так вплоть до современности. А папуас с Маркиной горы по-прежнему остается антропологической загадкой. Миф. В древности в Верхнем Палеолите в Европе жили негроиды, которых потом сменили кроманьонцы-европеоиды. Обоснование находки негроидов в Гримальди, грот детей, и в Костенках, 14. Опровержение. Негроидность скелетов из грота детей спорна. Возможно, она результат реконструкции. Человек из Костенок, 14, похож на папуаса, а не на негроида. Генетически не близок ни к тем, ни к другим. Все три находки не древнее классических кроманьонцев Европы. Это не отменяет наличие у кроманьонцев потомков африканских мигрантов. Отдельных экваториальных негроидных черт.